Акт 18. Есть ли у нас план? «Дверь нам нужна не в казну, конечно, но и не в тронный зал», — принялась рассуждать Светка. «Нельзя выдавать князю, что у нас есть волшебный ключ. Он тогда его отнять попытается». «Попытается», — мрачно согласился Эль-Расул, стараясь не смотреть на обнимающуюся парочку. В отличие от эльфа, Луи поглядывал на Савелия со Светкой с одобрением, но в разговор не влезал, помалкивал. А домовой тихо похмыкивал в бороду, скрывая свое оценочное суждение. И девушка радовалась, что Ахтун решил пока воздержаться от комментариев. Для начала ей самой хотелось бы разобраться в своих чувствах. Нет, сидеть рядом с Савелием было очень уютно. Ощущение его руки на талии согревало, причем и изнутри тоже. Щеки, например, уже раскраснелись. Противостоять такому сильному физическому притяжению было невозможно, да и глупо. Но для устойчивых отношений должны быть еще совпадения по убеждениям, по взглядам на жизнь. Светка уже раз обожглась от страсти на телесном уровне, когда потом в итоге выяснилось, что больше ничего общего нет, совсем ничего. А туманящая разум страсть постепенно остывает. С другой стороны, удобно. Насытиться и уйти с гарантией, что никогда уже не встретятся. Вот только едва Светка подумала о подобном, как объятия Савелия стали крепче. Он или читал мысли, или улавливал ее внутренние переживания по напряжению тела, что более вероятно, и давал понять, что так легко не отпустит, уже сейчас. Как же все сложно, не вовремя, и вообще надо думать о том, как лучше проникнуть к князю. «Я как-то на княжеской кухне бывал», — признался Эль-Расул. — Могу ее представить. Тогда ключ нам туда дверь откроет? — Да, наверное. А вот как потом князя уводить станем? — Глаза завяжем, — предложил Савелий. — Да и зачем он нам здесь? Предупредим и сбежим обратно. Дальше не наша забота, как там его спасать станут. У князей обычно убежище есть тайное. Светка мысленно ответила, что вот оно, несовпадение. Что значит «предупредим и сбежим»? Надо же дело до конца довести. Хотя богатырям же она сражение со змеем доверила, значит, и князя спасать должны профессионалы. Вот только богатыри не справились. «Завязывание глаз не поможет», — уверенно заявил Эль-Расул. «Да и не позволит нам никто князю», — эльф чуть повысил голос, — «глаза завязывать». «А в княжеские покои ворваться позволят?» — с сарказмом протянул Савелий. «Прямо вот так через весь дворец пойдем». «Так, ладно, пробираюсь к князю только я. Сразу прямо к нему. Предупреждаю об опасности». «А ты уверена, что он в опасности? Может, богатыри уже давно змея и ведьму победили?» И хитства у оборотня хватило и на Светку тоже. «Нам бы еще выяснить, что происходит, а для этого надо, чтобы я вышел вместе с тобой, слетал на разведку и вернулся». «Князь с тобой говорить не станет, не знает он тебя, да и странная ты», — влез Эль-Расул. «А про меня?» — с пафосом продолжил он и тут же быстро исправился. «То есть про мою бабку он точно слышал». «Ладно, давайте и тут поэтапно». Светка неосознанно потерла лоб, чувствуя, как в голове уже слегка подкипает от разрастающегося, как на дрожжах, количества этапов. «Начнем с разведки. И для этого нам надо какую-то очень редко открываемую дверь во дворце, поближе к улице». «Я знаю такую дверь», — гордо заулыбался эльф. «В кухонный погреб. Я туда по просьбе бабки какие-то настойки относил». «Значит, будем открывать?» Светка нехотя освободилась от объятий Савелия и приподнялась со скамьи. Парни тоже встали, все трое. Правда, Луи сразу дал понять, что на приключения не претендует, просто хочет посмотреть на дворец, хоть в щелочку. Эль-Расул взял протянутой девушкой ключ и покрутил его в руках, скрывая неуверенность. Однако у него с первого раза получилось открыть дверь туда, куда нужно, в погреб. Дальше дело было за Савелием, и пусть оборотень не старался бодриться, чувствовалось, что ему страшновато лететь в разведку. Светке самой было не по себе. Искренне хотелось предложить просто отсидеться в избушке, никуда не вылезать, ничего не выяснять. Переждать, добраться до своей полянки со сделанным Луи огородом и... Да, на этом самом «и» все и начиналось. Девушка понимала, что не сможет вернуться в свой мир, пока не поможет спасти Елируну. А если и вернется, совесть ее будет грызть долго и с наслаждением. Так что лучше спасти сразу, не вступая в перерекание с совестью. Ну а до спасения надо разобраться с ведьмой и змеем. Как именно разбираться, чем именно помочь богатырям, что сказать князю, как выкрасть дубликат ключика? Зачем я полезла помогать Пиншуну? С него все и началось, негромко, но со злостью процедила Светка. Чего мне яблоки спокойно не собиралась? Так ты ж блаженная, рассмеялся Савелий. Вот только смех у него вышел немного нервным, а во взгляде светилась озабоченность. Притянув девушку к себе, оборотень поцеловал ее и уже соловьем вылетел из погреба. «Если бы ты не влезла, у Латируна оказался бы настоящий ключик от всех миров», — напомнил Светке Эль-Расул. «Представляешь, что бы она с ним умудрилась натворить?» «То есть ты не считаешь, что это я во всем виновата?» — уточнила девушка. «У меня такое впервые. Умом понимаю, что пытаюсь разгрести за настоящей виновницей, но это как убирать снег в снегопад. Где-то включили рок изобилия для проблем. Да если бы не ты, я бы так и не узнал, что с моей бабушкой». Эль-Расул даже возмутился от услышанной несуразицы. «Я вот думаю, может, деда о помощи попросить? Сами мы не справимся, даже с тобой». Слышать это «даже с тобой» было очень приятно, и Светке слегка полегчало. Вот только за Савелия все равно было страшно. Конечно, он маленький, незаметный, на рожон вряд ли полезет. Но если змей дышит из своих собачьих голов огнем, то может спалить соловья и не заметить. «Все хорошо с ним будет, не переживай, он же разбойник», — попытался успокоить Светку Эль-Расул, заметив ее переживания. «И не из таких передряг выкручивался». «То есть у вас часто ведьмы на трехголовых змеях и собаках летают?» Не скрывая сарказма, поинтересовалась девушка, пусть и понимая, что выплескивает раздражение на того, кто неудачно подвернулся. На печи хихикнул Ахтун. Хорошо хоть острить не стал. Естественно, эльф тут же надулся, но Светка, вздохнув, потрепала парня по плечу. «Не злись, я за вас всех волнуюсь». Первые несколько минут, пока девушка торчала носом в щель и сверлила взглядом полутьму погреба, поводов для волнений вроде как не было. Из приоткрытой двери на кухню лилась струйка света, и доносился ровный гул голосов, звон кастрюль, треск поленьев в печи и аппетитные запахи. Светка даже немного расслабилась, успокаивая себя, что все обойдется. Может, даже не придется знакомиться с князем, если богатыри уже победили змея и скачут во дворец, перекинув злобную ведьму через седло. А в седельных сумках у трех самых храбрых бойцов лежат собачьи головы. Конечно, будет немного жаль зверушку, но себя жальче. И тогда в списке задач останется лишь изъятие ключа, а потом спасение Елируны, которому можно будет привлечь ее мужа. Все правильно. Пусть сказочные герои сами разбираются. А Светка просто проследит, чтобы все прошло хорошо. Сохранит закон невмешательства, если тут есть нечто подобное. Но спустя минут 10-15, когда девушка уже слегка устала и начала обдумывать, как бы устроиться у щелки с большим комфортом, ровный гул на кухне сменился шумными вскриками. Похоже, надежда на быстрое избавление накрывалась. Эль-Расул уловил своим чутким слухом изменения, тут же соскочил со скамьи и подбежал к двери. «Что происходит?» «Кто-то кричит на кухне», — процедила Светка, чуть шире распахнув дверь. Несмотря на закрытые ставни, в избушке все равно было светло, причем не от свечей и не от огня в печи. Свет просто лился неизвестно откуда, и сейчас он частично осветил погреб и широкий ровный спуск, чтобы с улицы было удобнее скатывать тележки с продуктами, и вырубленную в стене лестницу наверх на кухню. А еще стоящие на земле бочонки и стеллажи, заставленные кувшинами, коробками, банками и кастрюльками. «Сил моих нет!» Приняв решение, девушка схватила с крючка сумку, в которой уже лежало зеркало, выдернула из скважины ключ и выскользнула из избушки в погреб. Эль-Расул тут же ринулся за ней, чуть не захлопнув при этом дверь. Хорошо Луи успел подскочить буквально в последний момент, помахать друзьям и придержать Баюна, тоже решившего отправиться навстречу приключениям. «Ты куда? Ты же так и не переоделась!» — возмущенно шипел эльф, торопясь следом за девушкой. «Вылезешь ты на кухню, и что?» «Скажу, спокойствие — главное спокойствие», — ухмыльнулась Светка, делая глубокий вдох. Вот только вылезать на кухню было страшновато. Не из-за иномирной одежды и странной внешности, а потому что там уже несколько минут стояла какая-то очень уж подозрительная тишина. Девушка попыталась высунуться, но Эль-Расул дернул ее за руку и вышел из погреба первым. Выскочившая следом Светка застыла, заткнув рот рукой, чтобы не выдать себя вскриком. Работающие на кухне повара и поварята тоже застыли, вот только, возможно, навечно. «Как? Что это за колдовство?» Растерянный эльф со страхом оглядывался вокруг. Зато Светка быстро вспомнила, кто в греческой мифологии умел обращать людей в камень. И этот кто-то тоже был немного змей, совсем чуть-чуть, исключительно прической. «Латируна что, ручной террариум организовать решила?» Девушка с ужасом представила, что Савелий тоже валяется где-то закаменевший, если не сожженный, и разгневанной фурией ринулась сначала на улицу, украшенную каменными изваяниями богатырей, затем обратно во дворец, но уже через никем не охраняемый парадный вход. За ней следом бежал взволнованный Эль-Расул, молчаливый и напуганный. Светка и сама боялась, только глубоко внутри, так как прокручивала в голове варианты борьбы с медузой Горгоной. Зеркало. Нужно было выскочить внезапно с огромным зеркалом. Понять бы еще, куда выскакивать. Затормозив на лестничном пролете, Светка вспомнила о собственном зеркале. Маленьком для того, чтобы стать оружием, но вполне способным стать осведомителем. «Зеркало, зеркало на стене, покажи обращающую всех в камень мне», — попросила девушка, вытащив зеркальце герцогини из сумки. Появившаяся картинка оптимизма не внушала. Это была комната достаточно большая, не спальня, но и не зал. Скорее всего, что-то типа кабинета, но без стола. Зато с высоким стулом, на котором сидел русоволосый мужчина, лет 40-50, с аккуратно подстриженной бородой и золотым обручем на голове. Его глаза были крепко зажмурены. Комнату уже украшало несколько статуй, так что предусмотрительность князя Светка оценила. Еще в комнате находились две женщины — Латируна и виновница массового окаменения, тоже эльфийка. Только вместо волос у нее на голове извивались змеи. «Кто это?» — дрожащим голосом прошептал Эль-Расул. «Тебе лучше не знать. Тебе вообще лучше с ней не встречаться. Тебе надо призвать на помощь деда!» Светка не то чтобы хотела сейчас взвалить на кого-то решение новой проблемы. Она просто прокручивала в голове варианты спасения эльфа. И отправить его за дедом было правильнее всего. Вот только как? На избушке — долго. С помощью ключа — опасно. Утаить ценнейший артефакт от мага-некроманта — можно только одним способом, не выдавая, что он у тебя есть. А внезапное появление внука заставит Кощея сильно призадуматься. Да и вообще, может, он на самом деле зло воплоти, иначе почему Елируна живет отдельно? Знаешь, пожалуй, нет. Пожалуй, нам нужен кто-то другой. Светка схватила ничего не понимающего Эль-Расула за руку и потащила по лестнице до ближайшей двери. «Сейчас я открою вход в подземный мир, и ты призовешь Аида». «С ума сошла! Сперва оттуда вырвутся души умерших!» Эльф отчаянно замотал головой, притормаживая свою энергичную подружку. Светка, тяжко вздохнув, вынуждена была признать его правоту. «И что же нам делать? Ты хоть знаешь, где они сейчас находятся? И куда делся Цербер?» Девушка устала, привалилась спиной к стене. А Эль-Расул, кивнув в качестве ответа на второй вопрос, задумчиво уставился в одну точку. «Тогда нам нужно зеркало. Средненькое такое, чтобы можно было держать в руках». Не став дожидаться, пока на друга снизойдёт озарение, Светка опять принялась руководить. Вот только как одновременно нейтрализовать и Горгону, и Латируну, не представляю. «Ведьму я возьму на себя!» Судя по мрачно насупленным бровям, Эль-Расул что-то придумал, Но это что-то его не сильно радовало. Однако девушка решила довериться, потому что выбора не было. Одновременно сражаться с двумя колдуньями у нее при всем желании не вышло бы. «Главное, чтобы змей не вылез в самый неожиданный момент», — продолжил рассуждать эльф, одновременно заглядывая во все комнаты. Вокруг было пусто. Везунчики успели сбежать или надежно спрятаться. Невезунчики красовались в коридоре статуями. Одна из женщин застыла, прикрыв лицо под носом. Наверное, не сумела сдержать любопытство и глянула одним глазком. «Главное, чтобы колдовство было обратимым», — напомнила Светка, едва не споткнувшись о выставленную ногу когда-то живого изваяния. И тут же пинком прогнала из головы мысль о том, что где-то здесь же валяется каменный соловей, хорошо, если целый, а не разбившийся после падения. «Пойдет?» — Эль-Расул, заглядывая во все встречающиеся на пути покои, вернулся с достаточно внушительным, но при этом вполне подъемным настольным зеркалом. «Идеально!» — обрадовалась девушка. «И в руках держать можно!» Конечно, до щита находки было далеко, но, как иногда шутила сама Светка, с пивом потянет. Больше всего девушку радовало, что не пришлось слишком долго заниматься вынужденным мародерством. Чужие вещи, чужие запахи, чужая личная жизнь, и они врываются в нее незваными, непрошенными. Неприятные чувства. «Куда нам теперь? Ты сказал, что знаешь?» «Да, я как-то там был, маленьким совсем. Меня бабка привела с собой на встречу со старым князем. О чем они там секретничали, я не понял, но уверен, что это была та же самая комната». Говоря все это, Эль-Расул, подхватив зеркало, бодро продвигался налево, очевидно, в направлении княжеского кабинета. «Вот, картину помню. Я на нее еще смотрел. И статую. Да тут весь дворец в статуях!» — хмыкнула Светка, крутя головой и одновременно очень боясь случайно наткнуться на Горгону. «Это было здесь и 20 лет назад», — буркнул эльф. «Вот, по-моему, нам сюда. У тебя есть план, как справиться с Латируной?» Светка все же не выдержала и решила уточнить подробности. Да, она сама собиралась воспользоваться уже проверенным способом. Но с колдуньей придется выкручиваться как-то креативно, чтобы, как обычно, и на елку, и с целой юбкой. «Есть, но я его немного улучшил». Внимательно выслушав, девушка нервно хихикнула и объявила, что если у них все получится, это будет просто чудо. И тут же внесла небольшие коррективы, которые Эль-Расул, скрипя зубами, одобрил. «Ну, не только же тебе рисковать!» Грустно улыбнулась парню Светка и поцеловала его в щеку, как брата. А потом достала из сумочки своего тайного агента. «Зеркало, зеркало на стене, покажи, пожалуйста, князя мне!» Правитель был еще живой и даже в человеческом облике. Вот только явно ненадолго. Ведь Горгона пыталась заставить его открыть глаза, очень настойчиво, используя силу, а князю приходилось защищаться на ощупь. Хорошо, что Латируна не влезала в эту странную драку и почему-то не применяла колдовство. Светка с облегчением заметила, что на поясе у мужчины висят ножны, из которых торчит рукоять меча. Значит, если им повезет, князю удастся воссоздать подвиг Персея. Главное — подсунуть ему зеркало, которое можно использовать как щит. Ну и чтобы у них получилось разлучить двух ведьм. По знаку девушки Эль-Расул со всей силы уронил об пол вытащенный из соседней комнаты кувшин. Зеркало тут же показало, что Латируна уверенно и быстро направилась к выходу. Несмотря на слепоту, ориентировалась колдунья отлично. Но, выскочив в коридор, она никого не нашла. Эльф успел скрыться в той же самой комнате, откуда взял кувшин, а Светка тихо прошмыгнула в княжеский кабинет. Правда, там была вполне себе зрячая медуза. Женщина тут же отвлеклась от князя и в недоумении уставилась на странно одетую, непривычно коротко подстриженную девушку. Но Светке было не до нее. Со стороны коридора Латируна надавила на ручку двери —